Глава 49. Вернувшись той ночью из Бивертона, Роберт не спал до утра. Да что там. И не пытался ложиться. Знал, что не сможет уснуть, взбудораженный шокирующими признаниями барона. Они крутились в его голове, одно ужаснее другого. И будто рвали, если не плоть его, то сознание, со стервенением диких зверей. В висках пульсировало, узлом стянуло нутро. Сердце как будто оглохло от безобразия в грудной клетке, которое само и устроило. Так лупило по ребрам, что, верно, покрылось ссадинами и синяками. Они, наверное, и болели, судя по ощущениям. Роберт понятия не имел, что может чувствовать столько и сразу. Казалось, прорвало долго выстраиваемую плотину из циничного отчуждения, ненависти и боли. И все тщательно скрываемые эмоции – тоска по родителям, горечь гнетущего одиночества, жажда чего-то простого и человеческого захлестнули его с головой. Он барахтался в них, захлебываясь по горло, и страшился больше всего, что не сможет сказать одной единственной женщине на земле, как сильно нуждается в ней, и как ему наплевать на ее не совсем человеческую природу и тем более низкий статус. Он хотел, чтобы Ханна Уэллс в этот самый момент вошла в комнату и отчитала его за неподобающий вид, за бутылку вина, распитую один на один, за жалость к себе, черт возьми. Пусть бы хоть что говорила, лишь бы была. Он коснулся ладонью заживших царапин на коже и подумал, что она не лицо ему оцарапала, а сорвала твердую корочку омертвения с заледеневшего сердца. Снова заныло в груди. Проклятие, как же невыносимо в ней ныло. Роберт глотнул из горла, ленясь подняться из кресла и взять стакан со стола. Да и кому есть до этого дело? Пьет он так или иначе. Ведь стоит подумать, какой сетью интриг он был опутан, понятия о том не имея. Все как бы враз делалось мелким по сравнению с этим. Сплошной обман. Даже Равена не была настоящей. Представлялась кротким и нежным ребенком, а оказалась прожженной манипуляторшей. Было ли вообще хоть что-нибудь настоящее в его проклятой жизни? И память мгновенно подкинула Ханна и Оливер. Ухватившись за этих двоих, как за спасательный круг, Роберт в пьяном подпитии отключился прямо в кресле, не раздеваясь. Разбудил его мажордом, тронув за локоть. «Милорд, прибыл гонец прямо из Лондона. Говорит, это важно». Роберт с трудом разодрал слипавшиеся глаза и, превозмогая боль в голове, прохрипел: «Пригласи». Слуга с сомнением поглядел на него. Видок у Роберта был по всему еще тот, но все-таки вышел, не добавив ни слова. От гонца, покрытого грязью по самые уши, несло нестерпимым лошадиным душком. Похоже, бедняга так торопился, что скакал целую ночь, загоняя животное. «Ваша милость, сэр, письмо от Уильяма Сесила», — отапортовал гонец и, вынув из-за пазухи плотный кожаный футляр, протянул его Роберту. «Я должен ответить?» — спросил тот, приняв письмо. «Нет, сэр, ответа не требуется». «Тогда вверяю нашего гостя твоим заботам, Уивер», — обратился граф к мажордому. И надломил печать лорда-казначея на важном письме, уже заранее зная, что в нем увидит. Латимер не солгал. Рейвенхолл значился вехой на маршруте будущего короля Англии. Роду Солсбери, если подумать, оказали огромную честь и доверие. И они это доверие не оправдают. Роберт прочел письмо. В витиеватых выражениях лорд-казначей уведомлял Роберта о сиятельном госте, который в ближайшее время остановится в Рейвенхолл на ночлег, и выражал пламенную надежду, что сия просьба не покажется Роберту слишком тяжкой в свете недавно постигшего графа несчастья. Вслед за этим посланием вскоре прибыло и второе от Джорджа Николсона, английского дипломата при дворе Якова VI. Тот последние несколько лет провел при шотландском дворе рядом с человеком, которого все считали следующим. И теперь, ясное дело, ехал во главе сопровождающей короля делегации. Николсон сообщал, что сиятельный гость почтит поместье визитом ближе к вечеру и просил Роберта приготовиться его встречать. Роберт именно это и сделал, когда, пересиливая себя, отправил записку в Бивертон Латимера, сообщая о времени появления короля. А потом, вызвав незаменимого мажордома, велел ему передать миссис Фарингот и прочим слугам, что к вечеру в дом пожалует важный гость. Важный настолько, насколько может быть важен сам король Англии. Выпучив большие глаза, бедняга Уивер выскочил выполнять поручение со скоростью пущенной пули. И Роберт почти было расслабился, решив предаться вселенской тоске, как нынешней ночью. Но в дверь постучали. «Кого там еще принесло?» — гаркнул он неприветливо. И смутился, увидев на пороге перепуганное лицо средней Уэллс. «Грейс, кажется». «Чем могу быть полезен, мисс?» — спросил более миролюбиво, стараясь не дышать перегаром, как заправский дракон. «Моя сестра, сэр», — пролепетала, переступив порог девушка. «Она не вернулась домой этой ночью. Вы не знаете, вы не могли бы... В общем, я волнуюсь. Мы все волнуемся. С ней все будет в порядке», — поспешил уверить девушку Роберт. «Она вернется в ближайшие дни». «Но где она, сэр?» Роберт сглотнул и пригрозил себе строго. «Не пугай девочку, идиот!» «Я отправил ее по делам. Вам не о чем волноваться. Грейс, не так ли?» «Да, сэр, меня зовут Грейс». «Вот и славно. Грейс, возвращайтесь на кухню или куда там еще. И передайте, что мисс Уэллс в добром здравии и скоро вернется домой». «Домой». Девушка вышла, а он покатал это слово на языке. «Домой. Вернется домой. Да будь оно все неладно. Именно что домой. Потому что здесь Робертов дом, а ее место рядом с ним. А значит, это и дом Ханны тоже». От этой мысли он даже взбодрился и вдруг ринулся раздавать приказания. Велел перетащить в свою спальню персидский ковер из родительской спальни и послать мальчишку-слугу за бересклетом к реке. Тот уже отцветал, ну и пусть. Дело ведь не в цветах, а не просто знак его доброй воли. Он велел поставить их в вазу на столе у кровати. Слуги многозначительно переглядывались, перешептывались. Он слышал, но Роберту не было до всего этого дела. «И детскую приготовьте», — велел он, совершенно приведя весь штат прислуги в неописуемый ступор. «Детскую, сэр?» — переспросил мажордом. «Вы плохо слышите, Уивер?» «Нет, сэр, но...» «Выполняйте немедленно». И без того всполошенные необходимостью принимать важных гостей, слуги сбивались с ног, взбивая перины в гостевых комнатах, перестилая белье и начищая до блеска любые поверхности. Но противоречить хозяину не решались. И когда из его старой детской, долгое время простоявшей пустой, вымели пыль и прогнали затхлый душок запустения, Роберт велел привести миссис Кэмерон с Эндрю и без лишних дискуссий велел им обоим переселяться в нее с чердака. Женщина так растрогалась, что полезла к нему обниматься, вернее, упала ему прямо на грудь, будто ноги ее перестали держать. Роберт неловко похлопал ее по спине, смущенный не сколько самим этим действом, сколько слезами, блестевшими у нее на глазах. «Ну-ну, миссис Кэмерон, право слово, оно не стоит того», — говорил он при этом. А женщина в выступлении дергала головой. «Еще как стоит, сэр. Вы даже не представляете, что сейчас сделали для меня, для мальчика, сэр», — поспешила поправиться скоро. «Для себя», — добавила совсем тихо, и обратилась к ребенку, молчаливо стоявшему в стороне. «Ну, Эндрю, малыш, поблагодари господина за его доброту к нам». Тот глядел хмуро, из-под бровей, но все-таки подошел. «Благодарю, сэр», — послушно ответствовал, опустив взгляд. «Не стоит благодарности, Эндрю. Мне в радость видеть тебя в этом доме». Сердце при этих словах, как ни странно, раздулось, заполнив собой пустоту грудной клетки, и даже застопорило дыхание. Роберт, с трудом изображая невозмутимость, протянул было руку потрепать мальчика по волосам, но убрал ее, так не донеся до его головы. Не решил коснуться. Все как-то не верилось, что малец — его сын. И этот сын — перевертыш. Такой же волк, как и Ханна. Его стая, — подумалось вдруг. Он самолично поднялся в комнату на чердаке и долго сидел в ней, спрятавшись ото всех и вдыхая особенный аромат своей женщины, будто витающей в воздухе. а потом собрал ее вещи и перенес в свою комнату. После полудня на подъездной аллее показалась кавалькада из нескольких всадников, и Роберт, сглотнув колючий комок, вышел встречать подъезжающих. Впереди на двух вороных жеребцах ехали невысокий хилый мужчина, неавантажной внешности, и смуглолицый молодой человек, в противовес первому, симпатичный и грациозный, с истинно королевским достоинством, взиравший на мир. Роберт хотел бы поверить, что этот второй и есть Яков VI, будущий король Англии, но, будучи осведомлен о возрасте претендента, склонялся к тому, что королем был тот первый, 37-летний мужчина, который с трудом спустился на землю при помощи конюха и его подставленной для монарха спины. «Святый Боже, я наконец-то опять на земле!» — брюзгливо произнес тот, утверждаясь на своих двух ногах. «Думал, этого никогда не случится. Могли бы ехать в карете», — попенял ему молодой человек, легко спешившийся с ним рядом. «Сами решили ехать верхом?» «Лишь потому, что ты отказался трястись в карете со мной. В ней душно, Ваше Величество, и трясет так, что кишки выворачивает. К тому же, не будь мы верхом, вряд ли смогли бы спастись от разбойников на дороге. Как видите, все, что не делается, ко благу. В этом ты прав, дорогой мой Диего», — согласился с приятелем, скуксившийся было мужчина, и улыбка, осветившая его в целом непритязательное лицо, преобразила невыразительные черты до приятных. Так, в уже более радужном настроении король и соизволил заметить Роберта Солсбери. «Вы не поверите, граф, в этой варварской, дикой стране на меня, будущего монарха, напали какие-то негодяи. Нам с Диего воистину чудом удалось унести ноги. И будь я в карете, страшно представить, что стало бы... Господь позаботился бы о вас, Ваше Величество», — ответствовал мужчина в сутане. «Он не позволил бы, чтобы кровь помазанника Господня пролилась на дороге в этих богом забытых местах». Молодой смуглолицый наперстник короля Якова поморщился неприязненно. По всему, подпевало священник, не вызывал в нем доброго расположения. «И все-таки наша карета разграблена, два человека убиты, а сами мы, будто какие-то босяки, просимся на постой в надежде на милость», — говоривший одарил Роберта лукаво насмешливым взглядом. «Надеюсь, вы не прогоните нас, милорд?» «Как можно, виконт де Кабрера?» В тон ему отозвался мужчина. «Мой дом в вашем полном распоряжении». Он указал рукой в сторону двери, приглашая гостей следовать за собой, и склонился в поклоне. «Благодарю, друг мой», — отозвался король. И Роберт не понял, относилось это к нему или все-таки к молодому испанцу, пропустившего короля первым пересечь порог дома. Следом за ним в дом проследовали остальные вельможи, сопровождавшие короля, в том числе недовольный священник с кислым выражением на лице.